Коннор наморщил лоб, потом все-таки подвинулся на свое место и открыл файлы на терминале, и все это в полной тишине, в которой я и Кин смотрели на Шота, а он пытался смотреть на нас обоих одновременно, отчего рисковал заработать косоглазие. «Трехдневный карантин со всеми удобствами», — зачитал Коннор, и я вижу, как у него буквально за пару секунд налились кровью глаза. «Это что?» «Шот, это что такое?» «В самом деле?» — сделал попытку Шот. Видимо, обвинение в преступной небрежности ему импонировало больше, чем в коррупции, участии в наркоторговле и создании условий для причинения вреда Альянсу и его жителям под директивой 22. «Я не видел эту норму. Когда она была введена?» «Вы шутки со мной шутите, Шот?» «Можно не помнить все нормы по всем расам, но для этого справочники и существуют!» — брызгал слюной Коннор. «Только вот он врет и прекрасно помнит эту норму. С удовольствием вставляю я. Господин Шот, может, наконец прекратите ломать комедию и расскажете, кто именно и как вам платил за отсутствие карантина для кицилосов? А то мы с ваших счетов, на которые уже получили ордер, все сами поймем. И вам нечем будет с нами торговаться». «Да что вы такое говорите?» — начал было он, осекся и внезапно сделал рывок к дверям. Коннор мгновенно подорвался на ноги, но не успел ничего сделать. Стратегически расположенный Кин поставил нашему подозреваемому подножку, и тот смачно упал, врубаясь носом в пол. «Нет, господин Шот, вам пока придется побыть с нами. Никуда мы вас не отпустим в такой близости от кучи кораблей, включая ваш любимый трек «Аваланж». Пожалуйста, встаньте. Мне нужна медицинская помощь!» Громко и отчаянно простонал он, прижимая пальцы к разбитому носу и пытаясь незаметно отползти к двери, чтобы совершить повторный рывок. Кин, прекрасно понимая его действия, встал, передвинул свой стул к двери, блокируя ее полностью, и демонстративно уселся. А Коннор, раздраженно открыв и закрыв пару ящиков, кинул в своего подчиненного упаковкой стерильного бинта. «Завяжи и лежи!» — рявкнул он. «Кому ты продался, паршивец? Кому? Говори!» Действительно, сотрудничество со следствием на этом этапе может быть для вас выигрышно. Потому что если мы начнем допрашивать ваших коллег, которых вы просили об услугах или платили им, они вряд ли будут вас выгораживать. Они будут спасать себя, что мы и вам рекомендуем. «Ну же, Шот», — поддакнул мне Кин, — «выгородите себя, сдайте своих бенефициаров. И мы что-то придумаем, чтобы немножко скостить вам срок». «Кто платил вам за то, чтобы вы помогали кораблям трека «Аваланж» проходить контроль?» Молчит. «Кто договаривался с вами об этом?» «Кицилос. Это был Кицилос, разрази вас черная дыра. Алсин или как-то так. Важный Кицилос из Международного фонда. Он сказал, что это унижение для его народа и что он хотел бы обеспечить им спокойствие. Просто уважение и спокойствие. Я чувствую приятное, теплое ощущение внутри. И Кин, кажется, тоже, потому что его улыбка стала едва ли не мечтательной. Так все просто, вот видите. Почти промурлыкал он, и это он явно и мне сказал тоже. В самом деле, это такая чудесная, простая и надежная ниточка, потянув за которую мы обрушим весь этот карточный домик в один момент. Жаль только, что допрашивать кицилосов слишком проблемно, а то мы бы узнали от них все. Но ничего, зайдем с другой стороны. Сейчас мы вас передадим сотрудникам полиции, и вы все то же самое расскажете в управлении быстрых расследований нашей милой коллеге и подпишите показания. А вы, господин Коннор, продолжает Кин, а я инициирую проверку своего гадюшника. С угнетенной покорностью судьбе продолжил его слова Коннор. «А вы, господин Коннор, — упрямо повторил Кин, — очень нам помогли. Но уж, пожалуйста, в следующий раз не требуйте излишней оптимизации сроков, а то можно вот такой нехороший результат получить». «Я понял». «Спасибо за помощь», — вежливо сказал Кин, поднимаясь сам и поднимая Шотта, чтобы стянуть ему руки за спиной для удобства транспортировки. Вы, господин Шот, арестованы по подозрению в коррупции, получении взяток и пособничестве трансграничной контрабанды. И как? Ударим внезапными арестами по мировой преступности?» Сверившись с часами, спросил у меня Кин, когда мы сдали Шотта с рук на руки своим коллегам. «Ты о том, чтобы навестить Холмгер?» «Именно. Последовательность прерывать нельзя, иначе удачи не будет. Пожимаю плечами я. Поехали». «Это какое-то альварское суеверие?» «Нет, космодесантное. И оно работает». «Ты нормально?» Несколько неловко уточнил Кин. Я смериваю его взглядом, напитанным должной таликой презрения. «А ты?» «Я-то что?» «А я? Или ты думаешь, что я быстрее устаю, или что-то такое?» «Ну тогда...» — нашелся с ответом Кин. «Ты же недавно ранен был, тебе имплант чинили. Разве нет?» «А, я и забыл, в самом-то деле. Кожа уже регенерировала так, что даже в зеркале ничего не напоминает мне о моем не самом удачном опыте общения с информантом». «Ты так и не вспомнил того парня?» — говорил голос у него знакомый. «Нет, не вспомнил. Но мы каждый день общаемся с таким количеством людей, что не мудрено потерять нюх в этом смысле». «Увы, раскрыть дело, сидя на диване, не получится». «Да, зато сидя в кресле, запросто. С удовольствием шучу я». Кин облегченно засмеялся, и мы таки отправились в Холмгер, который оказался очередным сомнительным баром в нежно любимой нами старой части города. «И какой у нас план? Просто зайдем туда и разнесем?» — спрашиваю я Кина, занятого образцово-показательными страданиями от неугодного его трепетному организму перемещения во флайере. «Да, только сначала проблююсь и сразу все разнесем», — пообещал он. «Не надо сначала. Представляешь, какой будет эффект, если ты сделаешь это прямо на них?» «Ты издеваешься». «Это шикарное биологическое оружие», — не отстаю я. «А если серьезно, ты пробовал ездить на байке? Они менее автоматизированы, так что там надо рулить самому, по большей части. Но зато ты, может, не мучился бы так». «И что? Будем на двух тех средствах на все выезды выдвигаться. Или на выезды будем ездить в строго определенных составах. Ты и Дип, или я и Дип. Байк позволяет брать пассажира, но, конечно, не такого, как я». «И ты много знаешь о байках, потому что у тебя есть какой-нибудь очередной приятель, король локального подпольного чемпионата». «Нет. Но воображение у тебя отличное. Вообще-то у нас с Мэйли был байк, когда мы еще в школе учились. Мы на него копили несколько лет, но зато потом были самые модные парни на районе». «И что потом с ним случилось?» «С Мэйли? Он вырос и стал финансистом. Они не ездят на байках». «Нет, с вашим байком». «А, в самом деле, что?» «Я не интересовался его судьбой с тех пор, как ушел служить. Не знаю, наверное, он сбежал в прерии и стал диким байком. Можем попытаться поймать». «И арестовать», — проворчал Кин. «Но вопрос в самом деле интересный. Мне байк, понятно, без надобности. Мэйли тоже. У него чудесный полугоночный флайер, в который не влезает гравикресло. За это Мэйли у меня наполовину в черном списке. Целиком в черный вставить, увы, не могу. Потому что, во-первых, брат, а во-вторых, самый первый удар общения с полусумасшедшим мной после возвращения с Тир-Нан-Ога принял именно Мэйли. Удар в прямом смысле, так как я же мебелью кидался, в конце концов. А вот если эта адская штука еще на ходу, Кин мог хотя бы попробовать, прежде чем ввязываться в сомнительное удовольствие получения прав и отправки запроса на расширение транспортного парка управления. По дороге меня настиг звонок с незнакомого номера. Впрочем, мало ли кто может мне звонить. Я отвечаю. На экране искаженное помехами до неузнаваемости изображение, и голос явно синтезированный. «Ну?» Впрочем, по остаточным признакам я могу примерно предположить, кто это. «Привет, Ларри». «Бен сказал, ты меня искал, а уж извини, второй раз за месяц переезжать не собираюсь из-за вас, так что в гости не приглашаю». Бен мог и напрямую мой вопрос передать. «Он сказал, что боится напутать, так что надо, Гиллернхорн». «Ты делал доки для некоего Иена Астори на имя Йохана Гернена и еще одному на имя Рурка Дженсена. Без претензий, мы просто ищем концы. Тебя никто за это ловить не будет. Гернен Ша! Его мутное изображение повернулось в сторону. И Кин даже приободрился, отвлекаясь от своих страданий, с интересом слушая наши переговоры. Молодой парень, 16 лет, а доки у него с повышением до 18. А, ну, точно, был такой. И Дженсен был. Но первоначальное имя не скажу, извиняй, ты мне не платишь за это. А если заплачу? Все равно нет. Это надо предварительно платить и много. Хотя бы скажи, чей заказ. Давай так, ты предложишь, если угадаешь, я подтвержу. А новых для тебя имен я называть не буду даже заради друзей. Не хватало еще, чтобы обо мне служки пошли, что я сдаю своих министерству. Саммерсет. Тут же предполагаю я. «Ну, раз ты сам все знаешь, так и что меня спрашивать было?» «Спасибо, Ларри». «Постарайся отблагодарить меня как следует». «Это как?» «Это больше никогда и ни за что обо мне не вспоминать». «А ты не хочешь начать новую карьеру в министерстве часом?» «Не-е-е-е», отмахнулся он, едва ли не с ужасом, и выключил связь. Но я на всякий случай делаю для себя мысленную пометку потыкать его палочкой еще раз через Бена. Хакер-то нам нужен. Хольмгар мне сразу не нравится. Вот с первого взгляда не нравится. Потому что у них узкое и высокое крыльцо. Нашему подкреплению он не понравился тоже. Высокий офицер в легкой броне, поприветствовавший нас на точке сбора в двух переулках от искомого здания, тут же предупредил. Заходить неудобно, крыльцо простреливается. Плюс у них еще три выхода. Один на задний двор, второй через магазин справа, третий через канализацию. Надеюсь, мы все их норы нашли, иначе разбегутся как крысы. Мы сначала все-таки попробуем с ними поговорить. Нам нужна информация, а не гора трупов с сомнительной вероятностью оперативно найти некроманта для постмортем допроса. Смотрите там осторожней. Броню возьмите, Кинслеер. Тот отмахнулся. «Эль, генератор полный. Я больше на твои щиты надеюсь, чем на броню». «На щиты надейся, а броню не забывай», — предупреждаю его я. «Тебе сказали броню надеть? Надевай». «У меня под пиджак не влезет». Беззаботно отказался он. «Подстрелят, жаловаться не приходи. Даже обезболивание не дам. Горожу ему я». «Ты сам-то броню наденешь?» «Нет, конечно». «Вот». «Потому что я уже», — мстительно добавляю я, и расстегиваю тунику на пару сантиметров, демонстрируя матовый блеск бронеткани под ней. «Только не говори, что ты ее постоянно таскаешь». «С того момента, как наша жизнь в рамках этого расследования начала становиться слишком интересной. У меня, знаешь ли, планы на остаток этой жизни, и они не включают смерть от случайной пули на ровном месте, просто потому... что я не успел вовремя поднять щит. «Броню надень», — повторяю я со значением, взглядом говоря, что если нет, так я немедленно пожалую из Дипики. Уж не знаю, прочитал ли он в моем взоре про Дип или просто решил далее не позориться спорами с предположительно подчиненным, но Кин все-таки снял пиджак, натянул и пристегнул броню и напялил сверху пиджак обратно, хотя посадка его, конечно, от этого стала до нельзя оригинальна. Комментировать этот факт и лишний раз нарываться я не стал. «Вы справитесь?» — заботливо уточнил офицер. «Может, кого из парней с вами туда отправить?» «Нет, ждите сигнала. Может, статься там и вообще нет нужных нам людей, и мы только зря всех носами в пол разложим». Офицер еще раз с сомнением на нас посмотрел, вздохнул даже, кажется, про себя, но больше выступать не стал. Моя морда была вполне примелькавшейся, так что он, наверное, прекрасно знал на самом деле, на какой процент эффективности в боевых условиях я способен. И мы с Кином таки отправились в логово не то львов, не то гиен. Демонстративно продефилировали по улице, без суеты поднялись по узкому крыльцу, ввалились в бар, и вечерний шум там даже не сильно притих от нашего появления. Ну уж не такие мы и страшные, видимо, особенно по сравнению с местной публикой. Я безо всякого сканирования замечаю минимум 3-4 бластера и точно больше 5 парализаторов. Ну что же, значит, мы попали по адресу. В обычных барах такого изобилия не отыскать. Мы пробрались к стойке, и бармен даже нам кивнул. «Сделайте что-нибудь», — неопределенно попросил Кин. «Мне с алкоголем, ему без». Бармен перевел взгляд на меня, и я пялюсь на него, некомфортно задевая его мысли своими. Он от этого вздрогнул и торопливо выставил на стол пару стаканов, выбирая бутылку. «А еще мне бы с Саммерсетом надо поговорить», — добавил Кин, когда парень подвинул к нам наши напитки. «С кем? Ты слышал? А еще я вижу, что ты кинслеер, и значит, тебе тут разве что выпить. А вот говорить ни с кем не стоит. Разве тебе платят так хорошо, чтобы жизнь положил за этих парней?» Вежливо поинтересовался Кин, деликатно отпивая из своего стакана. «Слушайте, мне неприятности не нужны». «Так и не наживай их себе. Просто скажи Саммерсету, что кинслеер хочет с ним поговорить. И он уже пусть сам решает, чем он лично готов рискнуть. Возможностью быть арестованным за одно или возможностью быть арестованным за другое. Это его выбор. А твой — нажить или не нажить неприятности с Министерством безопасности вот прямо за 2 минуты, отказавшись передать информацию». Смотрел на бармена Кин, но давлю на него я. Налегаю на его мысли, рисую мрачные перспективы, подсказываю ужасы, виденные в сериалах и кино. Он медленно побледнел, потом торопливо поставил на стол табличку «Техперерыв» и скрылся в сторону служебных помещений. Его не было, наверное, 3 минуты. Я успеваю испить до дна свое неалкогольное, очень химическое и достаточно противное. А вот у Кина уровень жидкости в стакане почти не убыл, хотя он демонстративно пил из него. Видимо, просто изображал. «С вами поговорят», — с явной неохотой сказал бармен, вернувшись. Я полностью уверен по его тону голоса, что он понял, что Саммерсет что-то задумал, и ему не понравился этот план. То ли просто так, то ли потому, что я успел его несколько раздраконить. «Отлично. Спасибо». Кин небрежно отставил свой бокал и повернулся следовать за барменом. А я, пользуясь возможностью, отправляю нашей поддержке команду начинать задерживать всех, кто отсюда выходит. Особенно тех, кто попытается это сделать тайком. Бармен проводил нас через небольшой служебный коридор в заднюю секцию здания. И, постучав, открыл перед нами дверь в комнату, откуда явственно пахнет алкоголем и адреналином. Как в плохом кино. Выглядело это в самом деле как заход в пасть льва. Кин, впрочем, не впечатлен. Он зашел внутрь с присущей ему спокойной непринужденностью, и я следую за ним. В конце концов, идиотская, простая и глупая храбрость, убивающая менее везучих парней, свойственна именно мне. Комната большая, скорее зала. И тут человек 6, занятых своими маленькими делами. Кто-то делал вид, что играет в карты, кто-то наливал себе новый стакан, кто-то пялился на экран комма. Среди них было 2 женщин, не менее боевого и тертого вида, чем парни, так что это вовсе не облегчение в случае драчки. «Ты хотел поговорить, кинслеер», — разлепил уста тот, что наливал себе выпивку. «Говори, давай». «Я хотел поговорить с Саммерсетом. Это ты?» Не дожидаясь приглашения, Кин уселся на ближайшее свободное кресло, развернувшись так, чтобы видеть всю честную компанию. Я пристраиваюсь неподалеку, мониторя вход и окна. «Допустим, буду я», — кивнул мужчина. Но это не он. Фраза тщательно построена так, чтобы ложь не чувствовалась, но я прекрасно умею читать за строками и за словами, иначе мне место как телепату на фиксации показаний мелких карманников. Но кто же из них? Я обвожу их взглядом. Ладно, допустим. Кин, видимо, тоже не очень поверил. На нас тут повадились нападать забавные парни, некоторые из которых упоминали Гнарка, но Гнарк уже вне игры, а другие — Гнарка и Саммерсета. Не надо скалиться. Когда умираешь, помянешь кого угодно, особенно когда мечтаешь, чтобы за тебя отомстили. Так вот, какого ляда, господа?» Вежливо закончил он. «Думаешь, правду тебе сбрехнули, а не накат на нас?» Саммерсет в кавычках ни на кого не оглядывался, ожидая знака для ответа. И это немного странно. Но может, он их переговорщик, уже привычный говорить от лица первого лица. Щиты какие-никакие у него даже есть, потратились на телепата. Так что может и так. Хотя щиты тут, кажется, у всех, хотя и паршивые. «А у вас люди в последнее время не пропадали, нет? И сколько из них потом нашлось в камерах и в больнице министерства?» Вопросом на вопрос ответил Кин. «Так вот, господа, я спрашиваю вас еще раз. Что конкретно вызвало такое резкое изменение статус-кво?» «Мы на тебя, Кинслеер, не нападали. Ты сам влез. Гнарку велели убрать крысу и подобрать все хвосты, а ты влез, и гнарка грохнул. Ты или твой долбанный телепат, неважно. К тебе у нас никаких предъяв нет». «На кого вы работаете? Вы и гнарк». «А это не твое дело, Кинслеер. Пока вот сейчас еще уходи, и мы закроем этот вопрос. Я тебя не трогал, приказ не отдавал. Если какой рьяный на тебя полез, так это их проблемы. Пусть меня не впутывают». «А ребята, у вас серьезные проблемы?» Кин лучезарно улыбнулся. «У нас тут директива 22 и трансгалактическая преступная сеть. А вы мне поете, что дело тут не мое. Еще как мое. От кого вы получаете товар?» «Не твое дело», — повторил мужик. И одна из дам ласково погладила лежащий на коленях ствол. «Тебе бы сейчас встать, развернуться и уйти, пока цел». «А может, это вам срочно начать все-все мне рассказывать, пока целы?» «Это ты мне не угрожай, Кинслеер. Еще неизвестно, кто кого. А на министерство и его директивы мне знаешь, как плевать? С оттягом плевать». «Кто передает вам наркотики?» «Да его заело, ребят», — лениво сказал один из тех, кто играл в карты. «Ладно, по-хорошему вы не хотите», — заключил Кинслеер, и я принял это как сигнал готовности, вливая энергию в щит. «В таком случае я вынужден вас арестовать». «Арестовать?» — расхохотался один, но я заметил, как та дама с пушкой насторожилась. «Да вали их уже», — предложил кто-то еще, и, разговаривавший с нами, поднял бластер. Первый разряд я принимаю на подскочивший щит, одновременно подавая сигнал тревоги нашим спутникам. И успеваю заметить, как привлекшая мое внимание дамочка резко вскочила и, прикрываемая пальбой своих соратников, повалила куда-то в дальний угол комнаты. Наверняка там еще какой-то выход. А дамочка, если не главная во всей операции, то самая близкая к этому статусу личность. Кин опрокинул кресло, и я опрокидываю телекинезом стол с картами на игроков, сопровождая это собственной пальбой. И сзади нас из зала тоже послышались звуки выстрелов. «Девица уходит». Коротко сообщаю Кину я, краем глаза видя, что она начала что-то колупать на дверце шкафа, скрывающего, видимо, запасной выход. «Форсируем. Держи щит», — приказал он, поднялся во весь рост и пошел вперед, отстреливаясь. Я следую за ним и держу, хотя с такими минимальными расстояниями заряды бластеров бьют так сильно, что энергетическое поле еле фиксируется и искрит, и успеваю даже в кого-то попасть, а потом напор резко стихает. Кин повертел головой, но все наши противники не подавали признаков активности, так что он бросился туда, куда ушла женщина. Он отвалил в сторону раздвижную дверь шкафа, и нам предстал плотно задраенный проход дальше, которого, кажется, на планах и не было совсем. «Вот же дрянь!» — выругался Кин. «Дверь явно ударопрочная, без видимых замков, значит, на биометрии или на дистанционном ключе. Мы с Кином переглядываемся, и он передает сигнал тревоги нашей поддержки». «Кинслеер, одна ушла, тут проход, которого нет на картах». «Вас понял, смотрим». «Толку-то?» Ругаясь я, лихорадочно соображая, что делать. «Кин, бластеры! Вернее, батареи!» «Ты что, взорвать хочешь?» Ужаснулся он, но споро начал вытряхивать энергоблоки. «Одноэтажное здание. Засыпать нас особо нечем, проваливаться толком некуда. Точку приложения я прикрою щитом. Но нашим, на всякий случай, вели отходить и запри, мать твою, дверь!» «Кинслеер, немедленно отходите. В здание не входить, выходящих ловить», — сдержанно командует он в ком. Иль, там могут быть гражданские в зале. Выбегут, все сразу не обсыпется, даже в худшем случае. Уверенно заявляю я, соединяя энергоблоки вместе и стратегически размещая их в предположительно критических точках. Ты сбрендил. Ты тоже, иначе бы такого не допустил. Отрезаю я и шустро отодвигаюсь в другой конец комнаты. В двери начали лупиться, и я стреляю в собранный энергозаряд из своего бластера. И сразу же ставлю вокруг своей цели энергощит. Из-за него бумс получается не такой уж громкий, вернее, совсем не громкий. Для меня это был момент белой тишины, удар воздушной волны, и дверь буквально вывернула наружу. Кин стартовал с места в ту же секунду, скрываясь в недрах неизвестных переходов, как гончая. А я развернулся к дверям комнаты, в которые практически сразу же после взрыва начали колотить снова. Кажется, это уже моя должность — прикрывать уходящего вперед Кина. Дверь выбили, я им не препятствую. Но стоило первой фигуре появиться в проеме, как я начинаю отстреливаться, прикрываясь остатками раздолбанного интерьера. «Он один там!» — проорал кто-то. «Один часовоз! Вперед! Давайте!» «Пусть идут. У меня запасная батарея, и генератор не до конца сел, и я в порядке. Я всегда в порядке». Я подстреливаю первого, кто пытался прорваться, точно попадаю в шею поверх брони. И второго тоже, выпуская разряд ему прямо в лицо. И остальным стало, наверное, немного боязно просто так подходить к беспомощному инвалиду. Пользуясь передышкой, я выпускаю, как спрут чернила, вокруг себя ощущение страха и паники, и скорой смерти, позволяя нападающим как-то оповестить меня о себе, чтобы мне было проще их зацепить. «Да он там окопался намертво». «Хер с ним, может, а? Там снаружи кишит полиция, уходить надо». «Да, Аспен ушел, сука, поймали его. Тут один выход не перекрыт, и он там, сукан, засел». «Броня есть? Полная броня у кого?» «Да ни у кого. Шлем есть?» «Это будет забавно». Я устраиваюсь поудобней, не опуская бластер и сосредотачиваясь, собирая ментальные силы для удара, но мне, конечно же, мешают. «Кинслеер. Штурм». Внезапно отобразилось на комме. Вдали поднялся шум, суматоха, возня, истерические вопли, и мне навстречу из двери все-таки вывалился парень в полной защите. Я с удовольствием вываливаю на него ментальный заряд, приготовленный для отключения всей толпы под дверями, и он упал как подкошенный. А следующих за ним зайцев-попрыгайцев в кусках брони я снимаю уже как получается. Это знакомый хаос. Пахло паленой плотью и расплавленным пластиком. Орали и стонали подранки. И примерно в эпицентре всего этого, за сбором чужого оружия, меня и застал ворвавшийся очень даже вскоре спецназ. «В порядке?» — уточнил их лидер. «Да. Кин поймал ту женщину». «Так точно. Сказал, что она, наверное, и есть Саммерсет». «Я воздерживаюсь от комментариев. Скорее всего, Саммерсетов просто-напросто несколько. Но с нас довольно и одного. Главное, чтобы она могла сдать поставщика. Причем достаточно только возможности. Без желания можно и обойтись в таком случае. Скорее всего, ради такой ситуации Кальбейн плюнет на большую часть моральных норм и расчекрыжит ей мозги лично. Хорошо, если не пообедает ими. Как ни странно, или совсем не странно, потому что я молодец, но мой тщательно проконтролированный взрыв ничуть не повредил остальное здание. Оно даже не сильно осыпается, и по залу не боязно идти, если, конечно, не обращать внимания на трупы и раненых, вокруг которых уже бегают полевые медики. А на улице уже стемнело, и Кин с энтузиазмом сдирал с себя броник, пока кто-то из штурмового отряда вежливо придерживал на всякий случай его пленницу за наручники, чтобы не утекла в неизвестном направлении. В общем-то, кажется, у нас все получилось. Или почти.